Часть десятая. 1 декабря. Зомби с вытянутыми вперед руками медленно надвигался. Белая слюна стекала по подбородку. «Хорош, полковник, прикалываться!» — перепрыгнул с ветки на ветку дед. «Не смешно!» «А, по-моему, весело!» — полковник опустил руки. Когда еще так повеселишься, пока тебя не видят подчиненные? Дед взмахнул крыльями и сел на подоконник окна. Полковник гулял по своему кабинету и критически оглядывал себя в зеркало. Вот так, дурак дураком, полковник надел фуражку. А вот так, настоящий полковник. Он сел за стол, запрокинул руки за голову. «Хорошо-то как!» Дед летел в кабинет и сел на шкаф. «Ты это, поосторожней там! Если уж изображаешь чучело, то не шевелись! Это вчера на совещании кто чихнул, чуть не спалил контору! Пришлось мне расчихаться за тебя!» Полковник доел творожок. «Да, дед, обед заканчивается, а Бугаева нет? Не слетаешь за ним?» Нам вместе надо скататься на место преступления. Заодно и ты, может, что-то подскажешь. Там какой-то загадочный труп. 1 декабря. Ну, чего лежим? Кого ждем? Мысленно перефразировал я Петровича. Говорить не мог, так как рот был залеплен паутиной. С трудом повернул голову. Петрович в позе эмбриона валялся около стола. Мария была крепко спелената и привязана к стулу. Из-за пазухи показалась голова змейки. — Вань, что-нибудь придумаем, да? — Конечно, — мысленно я ответил девчонке. — Что-нибудь придумаем, — протянул дальше я, глядя, как из подвала медленно выползает паук размером с футбольный мяч. 1 декабря. «Как давно я ждал этого момента!» Паук медленно подползал ко мне. «Никто, кроме тебя, меня не слышит, поэтому я буду говорить с тобой. Они будут умирать у тебя на глазах жуткой смертью, а ты будешь слышать их крики и мой зловещий смех. Ха-ха-ха!» Волосатое тело паука затряслось с пароксизмом смеха, и тонкие вибрации побежали по паутине. «Я властелин этого мира! Я король горы! Я...» «Простите, не пластилин, а властелин!» — перебил я. Паук дернулся. «Не перебивай меня, смертный! Вы украли у меня мое тело!» «Полковник, как я скучаю по нему!» По его могуществу, по его поступкам. Он лучший представитель вашего рода, а вы все — ничтожество. — Укуси его, что ли? — попросил я девчонку. — А, толку, я не ядовитая. Опа, один вопрос снят с повестки. Краем глаза увидел в окне деда, который взмахнул крыльями, сорвался и улетел. Ну, теперь надо тянуть время. 1 декабря. «На повестке дня вопрос, что делать со взятками?» Полковник заложил руки за спину, ходил перед ошалевшими подчиненными. «Надо брать, и точка!» Но он повернулся к окну. За закрытым окном на подоконнике бесновался дед. «Товарищ полковник, кажется, за окном бешеная ворона. Может, ее пристрелить?» «Не надо, я сам!» Полковник расстегнул кобуру. «Все, совещание окончено, все по местам». «Ну, что случилось? Где Бугаев?» Полковник открыл окно, и дед ринулся в кабинет. «Кар, кар, тут ты! У нас беда, полковник!» «Да хватит мельтешить! Сядь, успокойся и скажи внятно!» Дед спланировал на стол полковника и стал расхаживать по нему взад-вперед. «Твое первое существо, что было в тебе!» Мы вытащили и случайно перекинули в паука. Теперь эта сука, вернее, сучок, решил отомстить и убить всех, кто встал у него на пути. В доме все наши взяты в заложники, а паук требует тебя. Ну, раз требует, надо ехать. Полковник ребром ладони поправил фуражку на голове и, промурлыкав «Настоящий полковник!», вышел из кабинета. 1 декабря. Лежим, перди. Простите, реально страшно. Паук беснуется в паутине. Кроме меня его никто не слышит. Поэтому для Петровича и других бегающий по паутине паук выглядит страшно. Что-то молчит Бугаев и Анжелка с ним. «Не отвлекай!» — раздается Анжелкин голос в голове. «Меня сейчас вырвет от паутины!» «Анжелка, радость моя! Вот у кого есть острые зубки! Эй, где мои 17 лет? Я бы за тобой приударил!» «Не твоя, вот и бесишься!» — ухмынулась Анжелка. «Я занята, извини!» Внезапно Бугаев поворачивает голову в мою сторону и делает губы уточкой. Блин, осталось селфи сделать и выложить в чат. Все призраки будут ржать над Бугаевым. 1 декабря. Полковник стоит возле кладбища. Вся трава, могилы покрыты толстым слоем паутины. Про дом вообще молчим. Один большой кокон. Без окон, без дверей. Полная горница людей. Загадка, ёпта. Но не огурец. Ответ. Дом сумасшедшего паука-маньяка. Дед садится на плечо полковнику. Что делать будем? Проведем разведку. Постскриптум. Провели. Полковник лежит укутанный в паутину, как младенец в пеленке. Толстая паутина медленно втягивает его в дом кокон. Дед наверстывает беспорядочные круги над домом. 1 декабря. Неожиданно в комнату втягивается чье-то укутанное в паутину тело. Паук перестает метаться по паутине и бросается к нему. «Моя прелесть!» — слышу я в голове. «Мой полковник!» Я дергаюсь, пытаясь вырваться из паутины. «Куда там?» Но это помогает Бугаеву, который, наконец, высвобождает руку. Паук не обращает на нас внимания. Все его внимание приковано к телу полковника. Мохнатыми лапками он перебирает паутинку и освобождает его. Ну, кроме рук и ног. Интересно, как он собирается завладеть его телом? 2 декабря. Ночь. Паук продолжает какие-то свои манипуляции с паутиной. Потом поворачивается ко мне. «Теперь твой выход. В зависимости от твоих поступков...» Твои друзья будут жить или умирать. Да, где-то я это уже слышал. Неужели эта тварь была в чистилище? Но сбежать оттуда невозможно. А по любви вряд ли вышло. Неожиданно паук замечает у меня в руках конверт. Выхватывает его из рук. «Нет!» — кричу я. «Только не это!» «Ага! Тебе так важен этот клочок бумаги!» Он ухмыляется и разрывает его в клочья. «Так будет с каждым, кто встанет у меня на пути!» Полный ахтунг. Теперь я так и не узнаю, что написал мне сам. 2 декабря. Да, озадачил меня паук. Хочет, чтобы Мария провела сеанс и вселила его обратно в полковника. А существо из полковника обратно в паука. Так сказать, рокировка душами. Пипец, как не хочется этого делать. Но если я не помогу, то паук запихает в рот Марии свои яйца. Ну, вернее, отложит, и Мария станет инкубатором. Даже не хочу представлять себе эту картину. Пока я отвязываю Марию и объясняю, что от нее хочет паук, вижу, что Бугаев почти освободился. Делаю ему знак, пока не дергаться. Полковник продолжает лежать на полу без движения. Кажется, паук чем-то его накачал. Мария начинает делать пассы руками и проговаривать заклятие. Над пауком высекает черная воронка. натянутая паутина начинает звенеть. Существо с противным писком выскакивает из паука и начинает кружиться над полковником. «Давай!» — ору я. Бугаев напрягает мышцы и рвет надкусанную паутину. Вскакивает на ноги. Существо угрожающе взвывает и бросается на Бугаева. «Бей!» — ору я. Бугаев со всей дури бьет по пауку, и тот, как футбольный мяч, вылетает в окно. В яблочко! Снаружи дед на взлете ловит клювом паука и уносит его высоко вверх. Пока отвлекались, существо в последний миг ныряет в полковника, раздается крик, лампочки лопаются, и наступает тишина. 3 декабря. Караулим у постели полковника. По его телу раз в минуту пробегает дрожь. Под кожей вздуваются жилы. Пульс то замедляется, то резко падает. Полковник борется. Мария меняет мокрую повязку на лбу. Бугаев, Круглый, Петрович поочередно дежурят. Больше ничем помочь не можем. Полковник только сам себе может помочь. Где-то в астрале его душа бьется с другим существом. 4 декабря. Без изменений. Приходила девчонка в белом платье, которую убил первый полковник. «Убей того гада!» — целует полковника в лоб. «Блин, потом надо поговорить с Анжелкой. Как маленькая девочка стала такой кровожадной?» 5 декабря. Пульс стал выравниваться. Собрались в комнате. Ждем. После обеда полковник открыл глаза. Смотрит на нас и молчит. «Кто он? Наш или не наш?» «Полковник!» — орем мы и бросаемся его обнимать. 5 декабря. Да. Чем дальше в лес, тем больше дров. Полковник не смог победить то существо, но и не дал завладеть своим телом. Сейчас та злобная тварь глубоко упрятана в голове полковника, заключена в мозговую тюрьму. Но ее приходится постоянно контролировать, чтобы она не вырвалась снаружи и не завладела телом полковника. Да, был у нас полковник-зомби-мент, теперь стал мистер Джекил и доктор Хайд. Не позавидуешь. 5 декабря. Наконец все стало спокойно. Больше нам ничего не угрожает. Надеюсь, полковник будет держать ту тварь в ежовых рукавицах. Расходимся. Постскриптум. Ночью пришел сам. «Ты открыл мой конверт, сын мой!» — раздался в голове величественный голос. «Ешкин, твою мать, да когда же это все закончится?»